Когда Иисус призывал людей следовать за Ним, они оставляли мир, в котором жили, оставляли своих друзей и свою землю, физическую семью ради Христа. Но Бог не позволил, чтобы они остались одинокими. Вместо семьи физической Он дал им другую великую семью, семью учеников, которую мы называем Божьей семьей. Вот что говорит об этом апостол Иоанн. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». 1 Иоанна 1:3. Иисус избрал себе 12 учеников, которым предстояло быть с Ним постоянно и постоянно находиться с Ним в общении, когда Он их покинул, чтобы возвратиться к Своему Небесному Отцу, ученики, первые христиане, продолжали общение друг с другом по заведенному Иисусом порядку. Их было всего 120 человек, тех, кто собрался для общения, и они делили все между собой в соответствии с нуждами каждого. Они также продолжали вместе молиться и изучать Слово Божье. Давид Уотсон в своей книге «Призванный и верный делу» пишет следующее. «Иисус сказал, что любовь должна быть отличительным признаком Его учеников. Именно так и случилось. И неудивительно, что Бог прибавил к их числу других спасенных». В своей молитве первосвященника Иоанна 17 Иисус особо молится о единстве среди тех, кто уверовал в Него и Его Слово. «Соблюди их во имя Твое, чтобы они были едино, как и мы. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня». Согласно Божьему плану, эти ученики должны были составить новую форму общества. То, что мы сегодня называем Церковью Господа Иисуса Христа. И через общество верующих Он намеревался исполнить свою цель – донести Евангелие до всего мира. Вот почему они должны были быть едиными в Боге, чтобы они могли вместе верить и вместе трудиться для торжества этой веры. И благодаря этому единству, говорит Иисус, мир уверует, что Бог действительно послал Его, Иисуса, в мир, чтобы спасти погибающих. Это христианское единство должно было проявляться в церкви и через церковь. В книге «Деяния апостолов» мы читаем об учреждении и росте поместной церкви по мере того, как верующие ходили и проповедовали благую весть о спасении во Христе. Они начали свои проповеди в Иерусалиме, а после смерти мученика Стефана, Деяния апостолов 7, произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Деяния апостолов 8:1. Апостола Павла, обратившегося после смерти Стефана, Бог использовал больше всех других для основания поместных церквей. В результате Павел смог с полным основанием сказать, что через него и его сотрудников Евангелие было проповедано всему известному в те времена миру. Истинный ученик непременно пожелает принадлежать к этому обществу верующих. Он захочет присоединиться к поместной церкви, где он сможет поклоняться вместе с другими спасенными грешниками Господу, который искупил их и собрал вместе. Было доказано, что верующий нуждается в общении с верующим в церкви, если он желает возрастать в делах Божьих. Об этом нам напоминается в послании к евреям 10:24-25. «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривается приближение дня оного, дня возвращения Христа». В поместной церкви верующие будут взаимно назидать друг друга. Бог дал своей церкви различные духовные дары, которые служат на пользу каждому верующему. В послании к Ефесянам 4:11-12 мы читаем: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Апостол Павел в главе 12 первого послания к Коринфянам приводит длинный список даров Святого Духа. Благодаря этим дарам ученики возрастают в благодати и познании Бога и обретают свое место в семье Божьей, которая есть Христова Церковь. Когда мы говорим о Церкви, мы подразумеваем в то же самое время Вселенскую Церковь, называемую в Библии Телом Христовым. Павел говорит об этом в послании к Ефесянам 1:22-23. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Христос – великий глава Церкви, а Церковь – это Его тело здесь, на земле. Некоторые из Его церкви уже находятся с Ним на небе. Таким образом, ученик видит, что он является частью великого всемирного тела, состоящего из святых на небе и на земле. Когда Иисус сказал «Я создам мою церковь», Он объявил о создании чего-то совершенно нового, доселе невиданного. Его церковь должна была стать обществом верующих, обществом доселе неслыханным. Вот почему Библия называет его тайной, неизвестной ранее, но раскрывшейся по милости Божьей с приходом Христа. В послании к Ефесянам 3:4-5 об этом сказано следующее: «Вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам Его и пророкам Духом Святым». Ученик входит в эту великую семью учеников через служение Святого Духа. В первом послании к Коринфянам в главе 12, стихе 13 мы читаем: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Ученик рождается от Духа и крестится Духом, и таким образом становится членом Церкви, которая есть Христово тело». Иисус сказал, что все те, кто оставил все, чтобы следовать за Ним, найдут новую семью и новых друзей. И это действительно так. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Марка 10, 29-30. Это был ответ Иисуса Петру, который сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». И это будет ответом Иисуса каждому ему ученику. В великой Божьей семье он найдет новые дома и земли, новых матерей и отцов, новых братьев и сестер, и обретет в итоге жизнь вечную.